Глава 6. «Прикомандируйте мне вашего здоровяка и Юхана», — сказал я. «Для начала. А там видно будет». «Что я буду с этого иметь?» — осведомился Серебряков. «Сначала дело». «Хорошо. Я пришлю Юхана». «Не сюда. Я его буду ждать 13 часов возле городской управы». «Договорились». Поручик допил кофе и поднялся. «Я тоже». Проводил его до выхода и отправился в столовую завтракать. Князя я застал в дурном расположении духа. Что это с ним? Подагра обострилась? А может, он узнал, что Глаша ночевала в моей койке? Пожелав ему доброго утра, я занял свое место за столом. Горничная подала мне яичницу с ветчиной. Располосовывая ее ножом и отправляя куски в рот, я из-под тишка посматривал на мрачного Сухомлинского. Тот вяло ковырял вилкой в своей тарелке, стараясь на меня не смотреть. Какая муха его все-таки укусила? «Что-нибудь случилось, Аскольд Юрьевич?» — наконец спросил я. «Сегодня утром я получил очередную сводку от Полведерова», — пробурчал он. Полведеров Аркадий Терентьевич был управляющим загородного имения князя, в окрестностях которого и простирались лесные угодья, на прибыль от вырубки которых так рассчитывал Сухомлинский. «Плохие вести?» – уточнил я. «Партизаны пустили под откос состав с лесом», – хмуро сообщил он. «Теперь 100 кубометров превосходного кругляка валяются под насыпью. Кто будет грузить его после того, как восстановят узкоколейку? А главное, за чей счет?» «Молодцы, партизаны. Подпортили князю коммерцию. Правильно. Нече русский лес вывозить в Немчурию. Я могу как-то помочь, ваша светлость?» «Пожалуй, Базиль», — неуверенно проговорил князь. «Я попробую договориться с комендантом, чтобы нам выделили группу заключенных и охрану. Но...» «Не стоит обращаться с этим к коменданту», — сказал я. «Он вот-вот будет снят с должности и вряд ли захочет принимать решения, которые могут печальным образом отразиться на его судьбе». «Что же тогда делать?» «Обратимся к городскому главе». «К Черепенькину?» «К нему. У него наверняка есть люди из числа тех, кто приговорен к принудительным работам за мелкие административные нарушения. Это не заключенные из концлагерей, им охрана не полагается. Уверен, что направление данных лиц на ликвидацию последствий злодейской вылазки комендант утвердит не глядя». «Замечательная мысль, Базиль», — сразу приободрился Сухомлинский. «Возьметесь решить эту проблему?» «И даже лично прослежу, чтобы эти тунеядцы все сделали как надо». «Буду перед вами в долгу». «Однако потребуются некоторые расходы, Аскольд Юрьевич», — сказал я. «Черепенькин за даром людей не выделит, да и рабочих нужно снабдить провиантом. Голодные они до лета провозятся». «Ваша правда, Базиль», — согласился князь. «Сейчас принесу деньги». Он поднялся и побрел в кабинет, где у него сейф крупповской работы. «Когда-нибудь я распотрошу этого стального гиппопотама, но не сейчас». Сухомлинский вернулся не скоро. Наверное, пересчитывал трясущимися руками купюры, мучительно размышляя, сколько отстегнуть на подкуп должностного лица, а также на прокорм нарушителей нового порядка. Старый скряга. Когда он опять появился в столовой, вид у него был самый разнесчастный. Выложил передо мною пачку рейхсмарок. Я деловито пересчитал. 2000. И то хлеб. Хрен Черепенькин от меня что-то получит. Самому пригодятся. А вот людей и в самом деле нужно подкормить. «Благодарю, Аскольд Юрьевич. Приступаю немедленно». «Храни вас Бог, Василий Порфирьевич». Князь перекрестил меня, поцеловал в лоб и прослезился. Он бы прослезился еще больше, узнай, что я задумал. Забрав деньги, я ушел к себе, чтобы переодеться. Пора было уже двигаться на рандеву со своей командой. В связи с новыми обстоятельствами первоначальные планы мои поменялись. Я поймал лихача, доехал на нем до окраины, а дальше потопал пешком. Ровно к 12 часам был в нашем подземелье. Благодаря умелым рукам Кузьмы и заботам Златы, наш подпольный штаб давно превратился в уютное убежище. Здесь можно было отсидеться во время облавы, поесть, поспать. Здесь же мы хранили свой арсенал. Я постучал по фальшивой стене условленным образом, и та отодвинулась. Увидев меня, Кузьма опустил автомат и заулыбался. «Здорово, командир!» – пробормотал бывший путевой обходчик, когда я проскользнул внутрь, и мы стали спускаться по ступенькам во тьму. «И ты будь здоров, Михалыч!» – откликнулся я. «Как там наши? Все собрались?» «Все!» «Ну, слава богу!» Забрежил свет. В штабе дымила коптилка. Можно было обзавестись парой-тройкой керосинок, но мы решили, что не стоит делать слишком яркое освещение. На всякий случай. В полумраке я увидел силуэты поднявшихся со своих мест людей. Машинально пересчитал. 4, кроме нас с Кузьмой. Стоп. Что-то много. Я, Кузьма, Злата, Рубин, Яшка. Всего должно быть 5. Кто 6? Я вынул из кармана фонарик, включил, полоснув его лучом по лицам. «Так, ясно». Митька зажмурился и виновато опустил голову. «Ты что тут делаешь?» – строго спросил я. «Ты же мамку свою в свободное собирался увезти и сам ноги хотел уносить». «Померла мамка», – шмыгнул носом Митька. «Я тогда пришел, а она прилегла на лавке в сенях. Думал, спит. А она и не дышит». «Ох, Митька». Я притянул пацана к себе и погладил по растрепанным волосам. «Так сам бы уходил. Опять ведь попадешься. Могу в следующий раз и не вытащить». «Все под Богом ходим», — глухо проговорил он. «Два раза поди не повесят, а один как-нибудь перетерплю». «Саша, наверное, это я виновата», — вдруг сказала Злата. «Так, час от часу не легче». Надеюсь, Злата не признается сейчас, что влюбилась, оголдела и бесповоротно настолько, что рассказала нашему разлюбезному поручику про деятельность нашей маленькой компании. «Я тебя слушаю, Злата». «Это я Митяя попросила рассказать Серебрякову про Лазаря». У меня даже горло перехватило. «Что?» – просипел я. Яшка сунул мне в руку фляжку. Я отвинтил крышечку, отхлебнул, не почувствовав вкуса содержимого. «Выслушай меня, пожалуйста», — продолжала Злата. «Дармидон Палыч? Кто-кто?» — переспросил я, поперхнувшись коньяком, который и оказался во фляжке. «Серебряков», — пояснила Злата. «Он человек, который много знает и умеет, куда больше, чем говорит. Я это сразу поняла, потому и согласилась к нему переехать. А еще он очень жадный. И я подумала, что он может оказаться нам полезен, но к нему не так-то просто подступиться. Вот я и решила, что ты, Саша, сможешь его обработать как нужно, если он сам к тебе сунется». «Ну, допустим», – проворчал я, возвращая фляжку Яшке. «Хотя мне не мешало бы еще пару раз приложиться к горлышку». «А при чем здесь Митяй?» «Я уговорила Митю рассказать Дармидонту Палычу, что есть возможность разбогатеть, если войти в дело с людьми, которые грабят немецкие склады. Но я не думала, что все так получится. Ну, что Митька вот прям настолько жестко прихватит. Думала, что он все выложит, а тебе я успею заранее сообщить. Но все так быстро закрутилось, что...» «Да уж, дорогая боевая подруга», — криво усмехнулся я. «Устроила ты нам тут концерт для цыганочки с выходом». «А что цыгане-то сразу?» — встрепенулся Рубин. «Я вообще тут не при делах, дядь Саш!» «Не обижайся, Рубин, просто к слову пришлось», — сказал я. «Еще какие-нибудь сюрпризы, шарады и тайные признания будут? Давайте, вываливайте сразу, что уж». Все молча покачали головами. Я сверлил глазами Злату, но та упрямо не опускала голову. Выдержала мой взгляд, разве что щеки чуть-чуть порозовели. «Я была уверена, что ты все равно сможешь эту ситуацию нам на пользу повернуть», — сказала она. «И что поручика приручишь так, что он с руки у тебя есть будет и добавки просить. Но так ведь и получилось». «Эх, Злата, поставил бы я тебя в угол на тазик с горохом, да розги прописал за самодеятельность», — хмыкнул я. «Льстишь ведь безбожно совсем». «Ладно, проехали. Все хорошо, что хорошо кончается, но в дальнейшем все серьезные акции согласовывать со мной. Боец Митька, черт, как тебя кличут полным именем?» «Дмитрий». «Ну так вот, боец Дмитрий, встать в строй». Митька вытянул руки по швам, хотя никакого строя не было. Злата всхлипнула, то ли от радости, то ли от раскаяния. К Кузьма уселся на табурет, положив автомат на колени. А Яшка пристроился с другой стороны стола, вынул наган из-за пазухи и принялся его разбирать, раскладывая детали на газетенке «Псковский вестник». Я понимал, что при этом вся команда меня внимательно слушает. «А теперь полное внимание», — сказал я. «У нас новое, чрезвычайно важное задание. Нужно вытащить из-за стенок ННРБ одного человека и папку с документами. И то, и другое будет не так-то просто сделать, поэтому нам понадобятся все наши силы и возможности. Во-первых, нам нужно установить местонахождение и человека, и документов. Во-вторых, вытащить их. В-третьих, переправить в отряд. Есть еще и в-четвертых, и даже в главных, но вас оно не касается. Вам и по трем остальным пунктам работы хватит. Теперь раздаю индивидуальные задания». Когда я закончил раздачу этих смертельно опасных слонов, с бойцов моих уже слетела всякая расслабленность. Теперь мне надо было переговорить с некоторыми из них с глазу на глаз. Яшку и Рубина я отпустил сразу. Им мне сказать было нечего, кроме того, что я уже сообщил насчет задания. Осталось трое. Злату я попросил подождать меня наверху. Бойца Дмитрия в тоннеле, который ведет дальше в сеть подземных переходов. Когда они ушли, я остался с Кузьмой наедине. Тот придвинулся ко мне поближе, словно я собирался шептать ему на ухо. «Слушай, Михалыч», — сказал я, — «для тебя у меня будет особое задание. Ты ведь сможешь управлять мотовозом?» «Дело нехитрое», — хмыкнул он. «Не сложнее, чем этим немчурским кюбелем». «Надо будет подтянуть состав с лесом по узкоколейке, поближе к зоне ответственности отряда Слободского». «Сделаю». «Правда, лес этот надо еще погрузить, но это моя забота. Так что будь готов». «Да я как тот пионер, всегда готов». «Тогда жди от меня известий. Ты где остановился?» «У вдовы мастера с кожевенного завода угол снимаю. Она в пролетарском городке живет. Дом 3. Спросить Мисюркину». «Ладно, найду. А теперь позови-ка сюда Митяя». Он кивнул, взял автомат и спустился в тоннель. Вскоре показался боец Дмитрий. И пока он приближался, меня вдруг накрыло видение, что-то вроде сна наяву. «В нашей студии ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР, кавалер орденов славы и знак почета Дмитрий Сергеевич Полынников. Здравствуйте». «Здравствуйте, Марьяна». «Дмитрий Сергеевич, во время нашей предварительной встречи вы рассказывали, что в Псковском подполье времен немецкой оккупации вашим другом и наставником был некий дядя Саша. Вы еще утверждали, что он был личностью довольно загадочной, даже таинственной. Не могли бы вы более подробно рассказать о нем?» «Твоя фамилия Полынников?» – спросил я, возвращаясь к реальности. Хотя, что тут считать реальностью, еще вопрос. «А батю Сергеем звали?» «Да, дядя Саш», – откликнулся пацан. «А откуда вы знаете?» «От верблюда», – усмехнулся я. «Так вот, Дмитрий Сергеевич Полынников, в следующий раз сразу беги ко мне и докладывай, если тебе предложат вести за моей спиной какую-нибудь игру. Понял, заслуженный учитель РСФСР?» «Кто заслуженный учитель?» – переспросил он. «А, не обращай внимания. Ты здесь живешь?» «Здесь. Куда мне идти?» «Верно, некуда. Поэтому будешь передвигаться по городу только по ночам. Будешь нашим ночным связным». «Я понял, дядя Саша. Все понял». «Вот и прекрасно. Знаешь, где я сейчас живу?» «Да». «Жду тебя сегодня в час по полуночи. К парадному не приближайся. Заходи через черный вход. Дверь будет открыта». «Буду ровно в час ночи». «Жду». Я поднялся с табурета и направился к выходу из подземелья. Злата ждала меня во дворе дома, где раньше обитали Шнырь и компания. Она сидела на ящике из-под тушенки и выглядела такой несчастной в своем драповом пальтишке и скособоченной шапке, что у меня пропало всяческое желание делать выговор. Со стороны мы выглядели как обычные прихвостни оккупантов, потому что не казались полуголодными, да и одеты были приличнее большинства горожан. Редкие прохожие провожали нас косыми взглядами, что особенно ранило мою спутницу. «Как Фимка?» – спросил я после долгого молчания. «Спасибо», – — откликнулась Злата. «Повеселел. Все время рисует. Дармидон Палыч хорошо к нему относится. Да и со мною добр». «Ты бы хотела с ним уехать?» Она удивленно на меня посмотрела. «Куда?» «Лучше всего в Америку». «Как же можно покинуть родину, когда война?» «Война рано или поздно закончится, и тебе нужно будет как-то устраивать свою судьбу, а главным образом – сына. Ты прости, Злата, за прямоту, но ты боец, а не кисейная барышня. После освобождения Пскова вы с Фимой хлебнете лихо. Придется долго доказывать, что ты участвовала в подпольной борьбе, ведь наши подвиги никем не фиксируются. Так что отъезд за границу – это наилучший выход». «Странно это слышать от советского человека», – пробормотала Злата. «Я прежде всего человек опытный, поживший на этом свете и всякого повидавший», – вздохнул я. «Ты должна понимать, что пока суть до дела, Фимку могут отправить в детский дом, а тебя – под следствие. Женщин с освобожденных территорий, замешанных в интимных связях с врагом, в лучшем случае отправляют в Сибирь, в ссылку, вместе с детьми». Бедняжку аж передернула, она беспомощно пробормотала. «Ну должна же быть какая-то справедливость». «Забудь о справедливости. Твоя забота – жизнь и здоровье сына. После того, как выполним задание, я помогу вам с Фимкой и твоему помидору уехать из Пскова. А там Серебряков пусть сам кумекает, как вам за океан перебраться». Злата всхлипнула и кивнула. Я махнул рукой лихачу. Тот притормозил клячу. Я помог спутнице подняться в раздолбанный экипаж, сунул извозчику плату. Проводив повозку взглядом, поспешил к городской управе, радуясь, что заранее забил стрелку с Юханом именно в этом месте, еще не зная, что мне понадобится посетить сегодня господина бургомистра. В компании Громилы Чухонца мои аргументы будут весомее. Юхана я увидел издалека. Он торчал посреди площади, словно пожарная каланча. К нему пыталась пристать какая-то дамочка, судя по олиповатому наряду, ищущая заработка вне офицерского борделя. «Юхан!» – окликнул я чухонца. Он отмахнулся от проститутки, обернулся, пожирая меня оловянными глазами. «Я здесь, хозяин!» «Вот это молодец! Быстро перестроился. Понял, что поручик оказался слабаком». «Идем в управу», – сказал я ему. «Будешь на подхвате». Он кивнул. И мы поднялись на крыльцо. Охраняющий вход в здание городской управы полицай мазнул сонным взглядом по Юхану и, видать, узнал в нем соотечественника, потому и не стал спрашивать документов. Охраннику, который ковырялся в носу в вестибюле, я сказал: «Князь Горчаков, господину бургомистру». «Валяй!» – пробурчал тот. «Это со мной», – показал я на чухонца. И мы направились на второй этаж к кабинету Черепенькина. В комендатуру мы бы так запросто не попали. Мало того, что наши ксивы раз 10 лечили бы с физиономиями, так еще бы и обшмонались с ног до головы. Вдобавок, нас бы обнюхали овчарки и на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Жизнь предателя, который именовался городским головой, немецкое командование мало интересовало. Убью одного, назначат другого. Эка невидаль. Юхан отворил дверь приемной, сунул голову, повертел ею и только тогда отступил в сторону, пропуская меня. Я шагнул через порог и замер.